Это закон широкого применения, он и в пословицах. Остальные бегут. Охрана с палками и прутьями бросается вслед, бьет зэков и выгоняет из зоны. 3 дня 1-3 августа аресты по всем бастовавшим лагпунктам. Но что с ними делать? Притупели органы от потери кормильца. Не разворачиваются на следствие. Опять в эшелоны, опять везти куда-то, развозить заразу дальше. Архипелаг становится тесен. Для оставшихся штрафной режим. На крышах бараков 29-й шахты появилось много латок из драни. Это залатаны дыры от солдатских пуль, направленных выше толпы. Безымянные солдаты, не хотевшие стать убийцами, но довольные тех, что били в мишень. Близ Терриконика 29-й шахты кто-то в хрущевские времена поставил у братской могилы крест с высоким стволом, как телеграфный столб. Потом его валили, и кто-то ставил вновь. Не знаю, стоит ли сейчас. Наверное, нет. Глава 12. 40 дней Кенгира. Но в падении Берии была для осоплагов и другая сторона. Оно обнадежило и тем сбило, смутило, ослабило каторгу. Зазеленели надежды на скорые перемены. И отпала у каторжан охота гоняться за стукачами, садиться за них в тюрьму, бастовать, бунтовать. Злость прошла. Все и без того, кажется, шло к лучшему, надо было только подождать. И еще такая сторона. Погоны с голубой окоемкой, но без авиационной птички, до сей поры самые почетные, самые несомненные во всех вооруженных силах, вдруг понесли на себе как бы печать порока. И не только в глазах заключенных или их родственников. Шут бы с ними. Но не в глазах ли и правительства? В том роковом 1953 году с офицеров МВД сняли вторую зарплату за звездочки. То есть они стали получать только один оклад со стажными и полярными надбавками. Ну и премиальные, конечно. Это был большой удар по карману, но еще больший по будущему, значит, мы становимся не нужны. Именно из-за того, что пал Берия, охранное министерство должно было срочно и вявь доказать свою преданность и нужность. Но как? Те мятежи, которые до сих пор казались охранникам угрозой, теперь замерцали спасением. Побольше бы волнений и беспорядков, чтобы надо было принимать меры. И не будет сокращения ни штатов, ни зарплат. Меньше чем за год несколько раз кенгирский конвой стрелял по невинным. Шел случай за случаем. И не могло это быть непреднамеренным. Очевидно, такое же ускорение событиям придало лагерное руководство и в других местах, например, в Норильске. Застрелили ту девушку Лиду с растворами шалки, которая повесила чулки сушить на предзоннике. Подстрелили старого китайца. В Кенгире не помнили его имени, по-русски китаец почти не говорил, все знали его переваливающуюся фигуру с трубкой в зубах и лицо старого лешего. Конвоир подозвал его к вышке, бросил ему пачку махорки у самого предзонника, а когда китаец потянулся взять, выстрелил, ранил. Такой же случай, но конвоир с вышки бросил патроны, велел заключенному собрать и застрелил его. Затем известный случай стрельбы разрывными пулями по колонне, пришедшей с обогатительной фабрики, когда вынесли 16 раненых. А еще 2 скрыли свои легкие ранения от регистрации и возможного наказания. Тут зэки не смолчали. Повторилась история Экибастуза. Третий лагпункт Кенгира 3 дня не выходил на работу, но еду принимал, требуя судить виновных. Приехала комиссия и уговорила, что виновных будут судить. как будто зэков позовут на суд, и они проверят. Вышли на работу. Но в феврале 1954 года на деревообделочном застрелили еще одного, евангелиста, как запомнил весь Кенгир, кажется, Александр Сысоев. Этот человек отсидел из своей десятки 9 лет и 9 месяцев. Работа его была обмазывать сварочные электроды. Он делал это в будке, стоящей близ предзонника. Он вышел оправиться близ будки и при этом был застрелен с вышки. С вахты поспешно прибежали конвоиры и стали подтаскивать убитого к предзоннику, как если б он его нарушил. Зэки не выдержали, схватили кирки, лопаты и отогнали убийц от убитого. Все это время близ зоны деревообделочного стояла оседланная лошадь оперуполномоченного Беляева Бородавки, названного так за бородавку на левой щеке. Капитан Беляев был энергичный садист. И вполне в его духе было подстроить все это убийство. Все в зоне заволновалось. Заключенные сказали, что убитого понесут на лагпункт на плечах. Офицеры лагеря не разрешили. «За что убили?» — кричали им. Объяснение у хозяев уже было готово. Виноват убитый сам. Он первый стал бросать камнями в вышку. Успели ли они прочесть хоть личную карточку убитого? Что ему 3 месяца осталось, и что он евангелист? Возвращение в зону было мрачно и напоминало, что идет не о шутках. Там и сям в снегу лежали пулеметчики, готовые к стрельбе. Уже кенгирцам известно было, что слишком готовые. Пулеметчики дежурили и на крышах конвойного городка. Это было опять все на том же 3-м лагпункте, который знал уже 16 раненых за один раз. И хотя нынче был всего только один убитый, но наросло чувство незащищенности, обреченности, безвыходности. Вот и год уже почти прошел после смерти Сталина, а псы его не изменились. И не изменилось вообще ничто. Вечером после ужина сделано было так. В секции вдруг выключился свет. И от входной двери кто-то невидимый говорил: «Братцы, до каких пор будем строить, а взамен получать пули? Завтра на работу не выходим». Итак, секция за секцией, барак за бараком. Брошена была записка через стену и во 2-й лагпункт. Опыт уже был. И обдуманно раньше не раз сумели объявить и там. На 2-м лагпункте, многонациональном, перевешивали 10-летники, и у многих сроки шли к концу, однако они присоединились. Утром мужские лагпункты 2-й и 3-й на работу не вышли. Такая повадка бастовать, а от казенной пайки и хлебова не отказываться, все больше начинало пониматься арестантами, но все меньше их хозяевами. Придумали, надзор и конвой вошли без оружия в забастовавшие лагпункты, в бараки, и вдвоем, берясь за одного зэка, выталкивали, выпирали его из барака. Система слишком гуманная, так пристало нянчиться с ворами, а не с врагами народа. Но после расстрела Берии никто из генералов и полковников не отваживался первый отдать приказ стрелять по зоне из пулеметов. Этот труд, однако, себя не оправдал. Заключенные шли в уборную, слонялись по зоне, только не на развод. 2 дня так они выстояли. Простая мысль наказать того конвоира, который убил евангелиста, совсем не казалось хозяевам ни простой, ни правильной. Вместо этого в ночь со 2-го дня забастовки на 3-й ходил по баракам, уверенный в своей безопасности и всех будя бесцеремонно полковник из Караганды с большой свитой. «Долго думаете волынку тянуть?» Слово «волынка» очень прижилось в официальном языке после берлинских волнений в июне 1953 года. Если простые люди где-нибудь в Бельгии добиваются прыжка зарплаты, это называется «справедливый гнев народа». Если простые люди у нас добиваются черного хлеба, это «волынка». И наугад, никого не зная тут, тыкал пальцем: «Ты, выходи! Ты, выходи! Ты, выходи!» И этих случайных людей этот доблестный волевой распорядитель отправлял в тюрьму, полагая в том самый разумный ответ на волынку. Вилл Розенберг, латыш, видя эту бессмысленную расправу, сказал полковнику: «И я пойду». «Иди», — охотно согласился полковник. Он даже и не понял, наверное, что это был протест, и против чего тут можно было протестовать. В ту же ночь было объявлено, что демократия с питанием кончена, и не вышедшие на работу будут получать штрафной паек. Второй лагпункт утром вышел на работу. Третий не вышел еще и в третье утро. Теперь к ним применили ту же тактику выталкивания, но уже увеличенными силами. Мобилизованы были все офицеры, какие только служили в Кенгире или съехались туда на помощь и с комиссиями. Офицеры во множестве входили в намеченный барак, ослепляя арестантов мельканием папах и блеском погонов, пробирались, нагнувшись между вагонками и, не гнушаясь, садились своими чистыми брюками на грязные арестантские подушки из стружек. «Ну, подвинься, подвинься! Ты не видишь, я подполковник!» И дальше, так, подбоченясь и пересаживаясь, выталкивали обладателя матраса в проход, а там его за рукава подхватывали надзиратели, толкали дальше к разводу. А тех, кто и тут еще слишком упирался, в тюрьму. Ограниченный объем двух кенгирских тюрем очень стеснял командование, туда помещалось лишь около 1500 человек. Так забастовка была пересилена, не щадя офицерской чести и привилегий. Эта жертва вынуждалась двойственным временем. Непонятно было, что же надо, и опасно было ошибиться. Перестаравшись и расстреляв толпу, можно было оказаться подручным Берии. Но, недостаравшись и не вытолкнув энергично на работу, можно было оказаться его же подручным. Полковник Чечев, например, не вынес этой головоломки. После февральских событий в Кенгире он ушел в отпуск, затем след его мы теряем и обнаруживаем уже персональным пенсионером в Караганде. Не знаем, как скоро ушел из Озерлага его начальник полковник Евстигнеев. Замечательный руководитель, скромный товарищ, он стал заместителем начальника братской ГЭС. У Евтушенко его прошлое не отражено. К тому же личным и массовым своим участием в подавлении забастовки офицеры МВД как никогда доказали и нужность своих погонов для защиты святого порядка, и несокрушаемость штатов, и индивидуальную отвагу. Применены были и все проверенные ранее способы. В марте-апреле несколько этапов отправили в другие лагеря. Поползла зараза дальше. Человек 70, среди них и Тенно, были отправлены в закрытые тюрьмы с классической формулировкой: «Все меры исправления исчерпаны, разлагающие влияют на заключенных, содержание в лагере не подлежит». Списки отправленных в закрытые тюрьмы были для устрашения вывешены в лагере. А для того, чтобы хозрасчет, как некий лагерный НЭП, лучше бы заменял заключенным свободу и справедливость, в ларьки, до того времени скудные, навезли широкий набор продуктов. И даже, о невозможность, выдали заключенным аванс, чтобы эти продукты брать. ГУЛАГ верил туземцу в долг, это не бывало. Так второй раз нараставшая здесь, в Кенгире, не дойдя до Назреву, рассасывалась. Но тут хозяева двинули лишку. Они потянулись за своей главной дубинкой против 58-й за блатными. Но в самом деле, зачем же пачкать руки и погоны, когда есть социально близкие? Перед первомайскими праздниками в третий мятежный лагпункт, уже сами отказываясь от принципов особлагов, уже сами признавая, что невозможно политических содержать беспримесно и дать им себя понять, хозяева привезли и разместили 650 воров, частично и бытовиков, в том числе много малолеток. Прибывает здоровый контингент, злорадно предупреждали они 58-ю. Теперь вы не шелохнетесь. А к привезенным ворам вас звали. Вы у нас наведете порядок. И хорошо понятно было хозяевам, с чего нужно порядок начинать. Чтоб воровали, чтоб жили за счет других, и так бы поселилась всеобщая разрозненность. И улыбались начальники дружески, как они умеют улыбаться только ворам, когда те, услышав, что есть рядом и женский лагпункт, уже конючили в развязной своей манере: «Покажи нам баб, начальничек». Но вот он, непредсказуемый ход человеческих чувств и общественных движений. Впрыснув в третий кенгирский лагпункт лошадиную дозу этого испытанного трупного яда, хозяева получили не замеренный лагерь, а самый крупный мятеж в истории архипелага ГУЛАГа. Как не огорожены, как не разбросаны, по видимости, островки архипелага, они через пересылки живут одним воздухом, и общие протекают в них соки. И потому резня стукачей, голодовки, забастовки, волнения в особлагах не остались для воров неизвестными. И вот говорят, что к 54-му году на пересылках стало заметно, что воры зауважали каторжан.